Денис Симонов, домовладелец среди зомби, глава 1, меня зовут Вова, просто Вова, по отчеству точно такое же слово, значок защиты авторского права, Найк Борзов, хотя не, тут я вру, Александрович я, Владимир Александрович, живу в небольшой деревне, недалеко от Москвы, я живу хорошо, просто замечательно, есть свой дом, он теплый, в нем одна комната и кухня, значок защиты авторского права, дядя Федор, а вот это правда, и мне все нравится. Сейчас вот сижу на веранде, в скрипучем кресле качалки, мелкими глотками попивая виски из граненого стакана, и смотрю в небо, на медленно надвигающееся на нашу родную землю гигантское полупрозрачное нечто. Но обо всем по порядку. Изначально я родился в Москве 26 лет назад, в весьма зажиточной семье. Отец и мать имели свой строительный бизнес. Как говорится, родился с золотой ложкой во рту. Жил, ни в чем себе не отказывая. Даже пару лет ходил в гольф-клуб. Правда, особых успехов не добился. Так, дань моде. Несмотря ни на что, я не был мажором в плохом смысле этого слова. Родители добились своего достатка тяжелым трудом, поэтому и меня держали в ежовых рукавицах. Частенько в раннем возрасте стоял в разных углах нашей четырехкомнатной квартиры. Ну, изредка, когда особо сильно проказничал, имел близкое знакомство с ремнем отца. Кто-то может сказать, что это не педагогично. Зато я вырос приличным человеком, а не как некоторые мои знакомые мажоры. И сестра моя младшая, Лена, также выросла достойным членом общества. И все благодаря тем самым непедагогичным методам. В МГИМО поступить не смог, не хватило баллов на экзамене. А так как по блату не было желания пробиваться туда, пошел в армию. Хотя могли и даже предлагали от нее отмазать. Сам военком намекал, что если ему позолочу ручку, то он быстро забудет о моем существовании. Но я сделал вид, что не заметил намека. За что, видимо, был им невзлюбим, и по итогу попал не в ВДВ, как планировал, все же, 185 сантиметров росту, да и кроме гольфа я также занимался боксом, даже достиг кое-каких результатов, а в стройбат, звери, а не солдаты, нам даже оружие боялись выдавать, от греха подальше. После дембеля вернулся в родную Златоглавую и понял, что особо не тянет меня уже в МГИМО, не хочу быть дипломатом и завуалированно говорить всем то, что не могу сказать напрямую. Дипломатия – слишком подлая штука. Лучше сразу лопатой промеж глаз. Шутка. А может и нет. Да и вообще, после армии со мной стало происходить странное. Я все реже хотел выходить из квартиры. Все меньше меня тянуло общаться с людьми. За полгода после армии эти желания только усилились. Настолько, что я решил обратиться к врачу. Так как выходы из дома приносили уже весьма неприятные ощущения, вызвал терапевта из платной клиники на дом. Тот, выслушав мои жалобы, предложил вызвать такого же терапевта, но с приставкой «психа». И тот уже поставил мне официальный диагноз агорафобия, боязнь открытого пространства, а ко всему этому, и боязнь больших скоплений людей. Прелестно, очень прелестно. Самое то, бояться людей, живя почти в центре Москвы. Обидно. Ну ничего, прорвемся. С помощью препаратов можно научиться держать свою болячку под контролем. Чтобы минимизировать выход из дома и общение с посторонними людьми, я решил поступать на заочное отделение. Долго думал, кем же стать, а кто у нас нынче может работать удаленно, не общаться ни с кем и при этом нормально зарабатывать. Ну, конечно, программисты. Вот на него-то я и начал учиться. В самом МГУ. Закончил, правда, еле-еле. Ну ничего. Диплом есть, знания есть, а дальше будем посмотреть. А посмотреть было на что. Родители вместе с сестрой решили перебраться в теплые страны. Ну а что, руководить фирмой есть кому, директора проверены временем, а родители могут и отдохнуть в тепле, получая дивиденды с фирмы. Ну и, естественно, собрались забрать с собой сеструху. Она в принципе была не против переехать, заодно и поступила бы в иностранный вуз. Ей как раз исполнилось 17, а умом она была не обделена. Все же лучшие репетиторы Москвы были частыми гостями нашего жилья. Их выбор места релокации пал на Новую Зеландию. Ну, а что? Природа, тишина, высокий уровень жизни. Я изначально сказал, что переезд – это не для меня и я планирую остаться на родине. И вот 2 года назад они уехали, оставив меня одного в наших московских хоромах. Правда, недолго я там прожил. Нашел в интернете недалеко от Москвы полузаброшенную деревеньку, в ней обнаружил прилично выглядевший домик с небольшим участком. Людей в округе мало. На участке был колодец с чистой водой, подведено электричество. Заказал установку на крышу антенны для спутникового интернета и, закинувшись прописанными психотерапевтом колесами, переехал. К тому моменту работал уже удаленно на одну московскую ИТ-компанию. Деньги небольшие, но для деревни достаточные. Да и квартиру в Москве решил не продавать, а начал сдавать. Так и прожил я здесь уже почти полтора года бобылем, почти не выходя из дома. Да и зачем выходить? Вода есть, отопление есть, а продукты и другие необходимые предметы мне доставляли за отдельную денежку представители местной алкоинтеллигенции и детского сословия. Ну, а что, и мне не обременительно, и им приятно. Так и текла моя размеренная жизнь, пока неделю назад не включил новости по зомбоящику. Внимание, экстренный выпуск. Несколько месяцев назад астрономы зафиксировали на границе Солнечной системы гигантский объект, направляющий в сторону Земли. Предварительный размер не менее 3-4 размеров нашей планеты. Несмотря на это, инопланетное тело двигается, не оказывая своей массы воздействия на другие планеты Солнечной системы, что позволяет утверждать, что это не физический объект, а, скорее, нематериальная энергоструктура. На данный момент этот объект находится на орбите Марса и далее приближается к нашей планете, заметно ускоряясь. Приблизительно через 4 дня он достигнет нашей планеты. Ученые утверждают, что так как объект нематериальный, то причин для паники нет. Просим всех сохранять спокойствие. Интересно, если по телевизору просят не паниковать, то, наоборот, пора накрываться простынкой и медленно ползти на кладбище. Хотя, а чего переживать? Сомневаюсь, что при неблагоприятном стечении обстоятельств кто-то сможет выжить даже в подземном убежище. Поэтому какой смысл париться, хотя далеко не все были такого мнения. В интернете началась паника. Появилась куча объявлений о покупке и продаже мест в бункерах. В магазинах начали сметать все с прилавков. Хорошо, что я Плюшкин, и мой погреб по умолчанию всегда полон еды и других припасов. Все же ЛК-доставка не всегда стабильно работала. Лучше иметь запасы. И вот, спустя 4 дня я сижу на веранде, пью виски и наслаждаюсь шоу. Тот пресловутый инопланетный объект был похож на голубоватую голограмму планеты. С каждой секундой он становился все ближе, начал раздаваться гул. Страшновато. Ближе, ближе, ближе. Вот он уже заполонил четверть неба, половину. Гул становился невыносим. Интересно, выживем или нет? Все. Контакт. Голова взорвалась болью, и я отключился. Я очнулся. На улице была безмолвная ночь, даже вездесущие сверчки молчат. Это получается? Без сознания я был порядка 10 часов. Хорошо хоть, на улице июнь, а не декабрь, иначе бы замерз. Интеграция завершена. На основании внутренних предпочтений и возможностей присвоен класс домовладелец. Для вызова справки дайте мысленную команду. Вдруг возникла фраза перед глазами, исчезнувшая после прочтения. Что? Простите. Моя болезнь активизировалась и снова пора вызывать врача. Ущипнул себя. Больно, блин. Значит, не сплю. А что тогда это? Ну хорошо, справка. Перед глазами снова возникли фразы. Введение, начните изучение из данного раздела. Справочная информация по классу. Характеристики, способности. Ну, раз вы настаиваете. Введение. Тык, мысленно жмякнул я по слову. Здравствуй, мой юный друг. Не пугайся, ты не сошел с ума. И да, даже если тебе много лет, то по сравнению с нами, ты юн. Мы – это вы, но из параллельного мира и на несколько тысяч лет старше. В нашем мире история пошла немного иначе. В определенный период времени вся планета смогла соединиться в единое государство. Не стало войн, не стало голода и борьбы за выживание. И мы целиком смогли посвятить себя науке. В конце концов, смогли развить ее до такой степени, что для вас это будет казаться магией. Не стоит пытаться понять, на текущем этапе развития вы не сможете этого сделать. И вот мы дошли до момента, когда ввели систему модернизации организма. У вас, кстати, тоже такое есть, но пока представлено только в индустрии игр, РПГ. В конце концов, мы смогли выйти за пределы своего мира, научились находить параллельные миры, и нашли ваш. Наблюдать было интересно, но также мы обнаружили, что жить вам осталось не так много, как хотелось бы. Через пару десятков лет на вашу планету натолкнется черная смерть. Это такое облучение, действующее на разумные существа довольно интересным методом. Разум выжигается, остается лишь инстинкт жрать. При поглощении ДНК скачкообразно ускоряется эволюция. Поэтому, чем больше сожрет, тем сильнее станет. В связи с этим, Возможны два выхода. Либо смена планеты, либо постройка планетарного щита, не пропускающего заразу. Но, к сожалению, вы не успеете развить свою науку настолько, чтобы использовать хоть один из этих методов. Слишком уж вы любите воевать, а не созидать. Поэтому ваш путь развития мы пустим по иному пути. В параллельной реальности мы нашли максимально схожий с вами мир, но буквально только что подвергшийся воздействию черной смерти, сделали его энергослепок, загрузили в него ту самую, созданную нами магию эволюции, и направили в вашу сторону. Все просто. И теперь посылочка дошла. Два мира слились в один. Ваша земля увеличилась примерно на треть. Появились новые земли, строения, причем в самых неожиданных местах. А главное, появились местные инопланетные жители, подвергшиеся облучению черной смертью. Удивитесь, но они очень похожи на зомби из ваших фантазий. Не советуем лезть с ними обниматься и пытаться подружиться. В общем, теперь у вас наступит интересное время. Чтобы избежать смерти человечества в дальнейшем, вам всем необходимо развиться. Уничтожайте пришельцев и других существ, получайте опыт, модернизируйте себя и все вокруг, и, быть может, сможете выжить. Ну а мы будем наблюдать за тем, что получится. И, быть может, если вам повезет, еще встретимся вживую. П.С. Предвидим вопрос. Да, мы могли бы вам помочь избежать черной смерти. Но, как у вас говорится, каждый сам кузнец своего счастья. Мы вам помогли, а дальше сами. Мало кто из вас сможет добиться вершин в эволюции. Большинство умрут в процессе. Я сижу в своем кресле, медленно раскачиваясь и все сильнее удивляясь, раз за разом перечитывая текст. Млин, реалок, охренеть. Глава 2. Если в башне побень, что бень, что не бень. Зазвучал в кармане веселый мотивчик. Я достал мобилу и смахнул по экрану вправо, отвечая на звонок. Да, отец, чего не спится в ночь глухую? Это у вас там ночь, точнее, уже почти утро ведь, а у нас всего лишь вечер. Раздался в трубке бодрый голос моего старика. Как дела? Че нового? Почувствовал себя супергероем? Конечно, сижу вот, изучаю в данный момент буковки перед глазами. Поначалу подумал, что шизу словил. Нет, увы, везде это. У нас тут вообще в забугорье паника. Да что паниковать? Фарш невозможно провернуть назад, поэтому нужно привыкать к новым реалиям. Ты прав, сын, и кто ты теперь по классу? Только не ржи, домовладелец я. Пока хрен поймешь, кто это. Только хотел почитать, как ты мне позвонил. А вы у нас кто? Ха, хорошо, не буду. Но за мать и сестру не могу обещать. У нас немного банальнее классы. Мать хилер, сестра книжник. Это вроде аналитика какого-то. Пока, как и ты, сидит, уйдя в себя, читает что-то. А ты? Заметил я недосказанность со стороны старшего поколения. Да так, ничего в принципе особенного. Замялся батя. Отец, говори, обещаю понять, простить, принять. Диверсант я, ну ни хрена себе. Могу понять, что мать хилер. Образование по программе лечебное дело как-никак позволяет. Сестру тоже, заучка наша. Но вот ты, какие скелеты ты хранишь в своем шкафу, а великий предок. Потом, сын, давай не будем пока поднимать эту тему. Ну ок, но как сможешь, так сразу. Хотел бы послушать эту увлекательную историю. Да, конечно. Короче, ты там как? Нормально? Может, к нам? Поспешил отец сменить тему разговора. Да не, не хочется. Дом, милый дом. Да и вряд ли стоит сейчас пользоваться авиатранспортом. Ну и болезнь моя задаст мне жару, если надолго уйду из дома. Я тут посижу. Как понимаю, нужно быстрее качаться. Смутные времена наступают, смутные. Надо к худшему готовиться. Значок защиты авторского права, антикиллер. Да, ты прав. Как мне кажется, сотовая связь скоро пропадет. Поэтому, если что, будем искать другие методы общения. Надеюсь, наши друзья из параллельных миров предусмотрели такой вариант, и общение на расстоянии будет возможно. Хорошо, давай, отец, до связи. Берегите там себя. И раз ты такой крутой, прокачивайся побыстрее. Принято. До связи, сказал отец и отключился. Ну что же, пора немного почитать про свой класс. Может, мне достаточно будет сидеть дома, и от этого я буду становиться все сильнее и сильнее. Эх, мечты, мечты. Мысленно вызвал меню. Справочная информация по классу. Тык, класс, домовладелец. Тип класса, созидающий. Вы, это ваш дом. Ваш дом, это вы. Чем сильнее дом, тем сильнее вы. И наоборот. Плюсы, на территории своего домовладения врагам придется сражаться не сколько с вами, сколько с вашим домом. Каждый предмет в доме станет по желанию вашим оружием. Минусы: сложности развития на ранних этапах, необходимость изыскивать ресурсы для прокачки дома. Ну, остается охренеть теперь, кто пишет эти мануалы. Дайте я пожму ему горло. Судя по описанию, хрень какая-то мне досталась. Мало того, что класс не впечатляет своим названием, так он еще и созидающий. Печаль, беда. Мне в стройбате надоело созидать. Сколько ж мы там насозидали в свое время. Каждый предмет в доме станет по желанию вашим оружием. Да что вы говорите. А то раньше я не мог взять ёршик и отоварить проникшего в мое жилище супостата. Зачем мне ёршик при наличии туалета типа сортир на улице и отсутствии даже банальной чаши Генуя дома? Пусть будет. Запас карман не тянет. Зачем-то купил при переселении из Москвы. Теперь им спину чешу. Как понять фразу насчет ресурсов? Это еще как, а главное, зачем? Неужто и правда нужно будет месить цемент, класть кирпич, копать ров и запускать туда крокодилов? Ну, я так не играю. Слышь, дом, а можно иначе? Давай ты просто будешь по моему желанию становиться суперзамком. Согласен, молчит, ничего не говорит. И это хорошо. Мне одного психического расстройства достаточно. А если еще начну говорить со зданиями? Ладно, надеюсь, нюансы класса станут понятны позднее. Так, отвлекся. Что там у нас дальше? Характеристики. Тык, сила, 7. Сила отвечает за вашу грузоподъемность и силу удара. Увеличивайте свою силу, чтобы больше носить и сильнее бить. Ловкость, 6. Ловкость отвечает за вашу способность быстро двигаться и уворачиваться от ударов. Увеличивайте ловкость, чтобы быстрее двигаться и лучше уворачиваться. Интеллект, 5. Отвечает за вашу способность мыслить и за понимание системы. Увеличивайте интеллект, чтобы лучше мыслить и больше понимать систему. Мудрость, 4. Отвечает за количество маны. Увеличивайте мудрость, чтобы было больше маны. Да вашу шмашу, это уже даже не капитан очевидность. Это целый полковник Ясенкуй. Нет, определенно у наших иномирных коллег проблемы с написанием и дозированием информации. При встрече предложу им пару кандидатур на должность написателей мануалов. Таких им текстов понапишут. Домохозяйки будут зачитываться и рыдать в три ручья от умиления, читая эти романы. Ладно, буду надеяться, при увеличении интеллекта появится дополнительная информация. По крайней мере, исходя из невнятного описания, можно понять так, а то есть много непонятных моментов. Эти цифры у меня, это много или мало, и как их увеличивать то? Вопросы, вопросы, пока без ответов. Ладно, осталось самое вкусное. Способности, класс. Способности класса домовладелец. Способности домовладельца вне кокона, 1. Строительство кокона домовладельца. Доступен 1/1 на текущем уровне. Постройте в своей резиденции кокон для подключения дома к системе. Кокон увеличивает возможности домовладельца во время нахождения в нем. Ресурсы на строительство кокона не требуются. 2. 999. Способности недоступны на текущем уровне. Способности домовладельца в коконе. 1. Строительство. 2. Свободный режим. ПС. Помните, домовладелец в коконе – царь и бог. И чем выше уровень домовладельца и его дома, тем царственней царь и божественней бог. Спокойствие, только спокойствие. Что ж у меня все так через седалище объясняется-то? Попадешься еще ты мне на узкой тропинке, описатель моих достоинств и недостатков. Ну да ладно, хватит мечтать и фантазировать. Просто запишу его в свой черный блокнотик будущих жертв. А вообще, получается, что я как самостоятельная боевая единица, ну, так себе, мягко говоря, нет ни невидимости, ни телепортов, ни суперударов. Вообще ни хренашеньки. Зато вместе с домом, да тоже ни хрена. По крайней мере, мне непонятно. Ну насчет строительства, окей, что-то как-то можно будет строить. А насчет свободного режима, от кого свободного и для чего свободного, то, что указано в ПСы, тоже ясности не добавило. Я царь и бог, и что это значит? Тут появятся мои иконы, и все пришедшие должны будут мне помолиться и поцеловать мой царственный филей? Что гадать, пора проверять. Засиделся я тут на веранде, уже не чувствуя затекших ног, поднялся с качалки. Посмотрел на начавшее светлеть небо и, развернувшись, побрел внутрь своей резиденции, смешно переставляя ноги, к которым только начала возвращаться чувствительность. Зайдя внутрь комнаты, сконцентрировался на желании применить заклинание строительства кокона. Перед глазами возникла зеленоватая проекция будущего своего пристанища. Странно, почему его назвали коконом. Он был больше похож на криокамеру, как в одном старом мультсериале, где парниша из 20 века застрял в ней на 1000 лет. Разве что лежала тут она целиком горизонтально. Так, и где же ее примостить? Под окном не надо. Вдруг кто решит ко мне пробраться ночью нестандартным способом. Наступит еще, а поверхность кокона прозрачная на вид, стеклянная походу, так что боязно как-то. Придется беречь. Размещу в дальнем углу, одинаково далеко что от двери, что от окна. Активировать. Из воздуха стал проявляться мой кокон. 2,5 метра длиной, почти с метр шириной. Здоровый он все же. Причем, параллельно с этим, начал меняться и пол под ним. По крайней мере, визуально. Вместо благородного коричневого цвета, издревле принятого у всего старшего поколения в качестве эталона по покраске пола, цвет становился темнее, приближаясь к почти черному с металлическими прожилками. Хм, а вот это я не предусмотрел, ведь наверняка эта технологическая бандура весит не 100 килограмм, и вряд ли мои полы под это были предусмотрены. Хорош бы я был, если бы сейчас все это провалилось в погреб, вот бы тамошние мыши удивились. Слава системе, что предусмотрела защиту от дураков. Через 15 минут постройка была окончена. Я с опаской подошел поближе, наклонился, погладил новый пол, постучал, звук, как будто стучу по бронеплите. По крайней мере, я себе так представлял этот звук, мощно. А можно мне весь пол таким, и стены, а то домик же деревянный. Опасненько это в наше зомбоапокалиптическое время, ненадежно. Ладно, лирика, и как тебя открыть-то, чудо техники? Я внимательно посмотрел на крышку. Перед глазами вдруг возникло описание. Кокон домовладельца. Прочность, 1000-1000 лет. Владелец, Владимир Кузнецов. Доступ, разрешен только владельцу. Вау, 1000 единиц прочности. А это много или мало? Очередной вопрос. Открыть-то как? Я еще раз посмотрел на этот агрегат и мысленно приказал, открыть. Прозрачная крышка вдруг быстро откинулась. Даже без какой-либо инерции. Будто вообще невесомо. Вот только что была закрыта, а через секунду уже нараспашку. Внутри что-то вроде геля. Но, к счастью, не липкого. И что, мне прям сюда лезть, купаться в этом желе, как-то не сильно прельщает, но особого выхода не вижу. Я мысленно сплюнул, плевать по-настоящему в своем доме, это как-то тупо, и полез внутрь, даже не снимая одежды. Так, только кроссовки сбросил. Оказавшись внутри с головой, я отдал мысленную команду закрыть кокон. Кстати, гель даже не мешал дышать, кокон закрылся. Внимание! При первом слиянии необходимо сканирование дома для его дальнейшего использования. Провести сканирование? Да нет, естественно, да. Зря я, что ли, залез сюда. Через прозрачную крышку я увидел, что от кокона устремились во все стороны лучи. Через минуту все было закончено. Подтвердите актуальность схемы сканирования. Перед глазами возникла проекция моего маленького домика. А удобно. На схеме все было видно, можно было мысленно ее приблизить или отдалить. Повертеть, выделить отдельные части, вплоть до отдельного бревна, из множества которых была постройка. Я видел мышей в подполе и носки, давно потерянные под кроватью, и видел даже сломанную доску на веранде. Все некогда было заменить, а вот сортира на схеме не было. Ну, в принципе, логично, он же, по сути, отдельное строение. Надеюсь, можно будет как-то в моей резиденции оборудовать сортир по последней космической технологии, а то не солидно будет выходить из моего супер-пупер дома и бежать в банальный деревянный туалет в конце участка. Ок, схему подтверждают. Происходит подготовка к первому слиянию. Пожалуйста, подождите. Хорошо, ждем-с. Процесс затянулся на пару минут, во время которых я просто лежал, наслаждаясь покоем. Подготовка завершена. Провести слияние? Давай, жги. И я отключился. Да что ж такое? Почему постоянно вырубать меня надо? Надеюсь, что я недолго провалялся без сознания, хотя не имеет значения. А вот то, что я сейчас чувствовал, было намного интереснее. Я стал домом. Нет, ну реально. Причем я летал как дух бесплотный, но вместо своего тела чувствовал свой домик. Я чувствовал его полностью. И все вокруг. Все, что в нем находится, все его недостатки и поломки. Даже мышей, которые зачем-то грызли в подполе мое бревно. Млин, щекотно же. Так, стоп, я здесь не для войны с грызунами. Хотя бойтесь, сволочи, и до вас доберусь. Но потом, сначала почитаем, что мы тут можем. Способности. Тык, строительство, что мы тут имеем? Ох, ни хрена же списочек, на сотни и сотни наименований. Ну хорошо, хоть поле для поиска есть. Что я там хотел? Туалет, во, несколько наименований. Можно было или создать как комнату под туалет, так и отдельно унитаз и установить его где захочу. Ну конечно, сначала я, наверное, должен построить именно комнату для белого друга. Хотя в принципе, так как живу один, могу его установить хоть посреди своей единственной комнаты. Ну а что, тварь ли я дрожащая или право имею? Шутка, конечно, разве что в качестве психологической атаки для внезапных незваных гостей. Пока они будут стоять и удивленно пялиться на мою композицию в виде унитаза посреди комнаты, можно будет к ним покрасться и отоварить чем-то тяжелым. Интересно, а если строить, то за чей счет банкет? А, понял. При выделении моей мысленной мышкой унитаза, сбоку появилась фраза «Количество требуемого материала – 5 единиц маны, 30 килограмм глины». Так, по порядку. Мана, как понимаю, моя. И где я увижу, сколько ее? Показали бы. Как только я об этом подумал, тут же в левой части моего зрения возникла синяя полоска с цифрой 80. Понятно, значит 1 мудрость равно 20 маны. Учту. А жизнь также можно видеть? Можно, подумал я, глядя на красную возникшую полоску с цифрой 1000. Как мне кажется, не мое это здоровье, а моего кокона. И походу не стоит его доводить до цифры 0. Ну, с маной понятно. Дальше, материалы. Куда мне поместить эту глину, чтобы скрафтить себе санфаинсовое чудо? Вангую, нужен какой-то склад. Ну-ка, посмотрим в поиске. Склад. Есть родимый, даже несколько типов. Но, как понимаю, мне нужен вот этот. Склад строителя. Поместите материалы на данную платформу и дайте мысленную команду. И что тогда произойдет? И какую команду? Чувствую, данное описание писал мой старый знакомый описатель моих характеристик. Ладно, разберемся. Склад выглядел как квадрат, со стороной 1 метр, с возможностью увеличения, как понимаю, иначе на метровый много не влезет. Я присмотрелся к нему. Количество требуемого материала – 30 единиц маны. Ну, нехило. Ладно, давай построим, что ли. А где именно? В доме устраивать склад – плохая идея, ведь нужно будет на него много чего носить разных материалов. Не таскать же все в дом. Помещу-ка я его вплотную к стене, рядом с окном. Хорошо, что помимо дома в моем видении и управлении находилось примерно по 3 метра участка со всех сторон дома. Дав мысленную команду, я посмотрел, как уменьшилась моя полоска маны с 80 до 50, зато около стены появилась на земле площадка склада. Причем от остального участка склад отличался только черным цветом и отсутствием травы и вообще какого-либо мусора на нем. Надо, что ли, его ленточкой огородить для обозначения. Все, со строительством разобрались. 2. Свободный режим. Что у нас тут? А ничего. Панель со строительством исчезла. И все. Никаких больше изменений я не увидел. Хорошо, думаем логически. Свободный режим. Значит, свобода действия. Как хочу, так и верчу. Минуточку. Ну-ка, попробую. Мысленно я захотел захватить свой любимый ёршик для спины, стоящий у кровати, и переместить его на пару метров. На удивление, получилось легко. Правда, пара единиц маны улетела. С этим понятно. Могу пугать телекинезом. Пусть думают, что в домике проживает злой дух. Как-то слишком тухло для свободного режима. Наверняка, еще что-то есть. Тут я вспомнил про изменившийся пол под капсулой. Может, я так тоже могу? Подлетев к полу, попробовал заставить его измениться. Стать не коричневым, а допустим, веселым розовым. О, получилось. Теперь у меня посреди комнаты есть небольшой, с метр диаметром, розовый круг. Прелестно, очень прелестно. Осталось сюда примострячить унитаз, и композиция будет закончена. За покраску пола с меня содрали почти 12 маны. Осталось 36. Хорошо, а более радикально могу ли что-то менять? Надо тренироваться. Я подлетел к своему соседу Генриху, с которым мы живем душа в душу уже порядка 10 лет. Это был кактус, на текущий момент с полметра высотой, не учитывая полуметрового горшка. Когда-то его привез отец с одной из своих командировок. Зачем привез, не знаю, но почему-то именно мне предстояло за ним ухаживать. В принципе, я втянулся. Неприхотливый питомец, всегда молчит, в тапки не гадит. Знай, поливай хотя бы иногда, и будет ему счастье. Так вот, подлетев к кактусу, Я решил попробовать помочь ему. Во время переезда он малость пострадал и лишился с пары десятков колючек. Грузчики, редиски эдакие, уронили. А не получится ли мне помочь моему другу? Воспринимает ведь его система как часть дома. Я сконцентрировал внимание на обломанных колючках, представил, как они отрастают. Но тут что-то пошло не так, монорезка просела до нуля. Зато из Генриха вместо пострадавших колючей стали вырастать аналогичные колючки, но, будто обожравшиеся анаболиков. Ранее они были по пару сантиметров длиной максимум, а сейчас стали почти по 5 сантиметров. Водила, страхолюдина, эти шипы можно срезать и в качестве дротиков использовать. Хорошо, что мана кончилась, а то я как-то переборщил. Заканчиваю эксперименты над бедолагой, у него и так жизнь нелегкая. Все, хватит, смысл понятен, могу творить, что хочу, лишь бы мана была. Пора пойти посмотреть, что в мире делается-то, а то после начала Армагеддона даже ни одного зомби к его зомбобогу не отправил. Да и в принципе, пока ты спишь, враг качается, значок защиты авторского права, народная мудрость. Глава 3. Выход. Кокон раскрылся. Я вылез из своего желейного царства, ступив на пол. Интересно, но на мне не осталось ни капли этой странной жижи, внутри которой я плавал. Думал, выйду весь скользкий и в смазке, как в плохом порнофильме. Но нет, даже волосы были сухие. Магия, не иначе. Так, пора собираться на разведку, других посмотреть, себя показать. Обувь, сандалии, без носков, на ноги, шорты, ну и футболку с кепкой, а то день обещает быть жарким, и можно идти покорять мир. Закинулся транквилизатором, чтобы, пока гуляю вне дома, моя агорафобия не активизировалась и не возникла панической атаки. Посидел немного, думая о житье-бытие. Во. Колеса начали действовать, наступило полнейшее спокойствие и чувство пофигизма. Подошел к двери, приоткрыл ее, еще раз осмотрел себя, и закрыл дверь. «Дядя Петя, ты дурак, значок защиты авторского права, Хаев Сережа, на улице, вашу Наташу, зомбоапокалипсис, и на мировое вторжение, можно сказать, а я, в сандаликах и шортиках пошел гулять, цветочки собирать, пора включать мозг, иначе долго так не проживу». Стану чьей-нибудь закуской. Первое. Штаны. К черту шорты, где мои плотные рабочие штаны цвета хаки. На тело, футболку оставим, но сверху накинем кожанку. От укусов вряд ли, но от царапин, надеюсь, спасет. Да, может, будет жарко, но лучше быть потным, чем мертвым. Хотел еще надеть белую каску, подаренную как-то отцом в качестве шутки и напоминания о виде войск, в которых служил, но подумал, что пока перебор. Ну и на ноги свои любимые неубиваемые берцы с металлическим носком. Все, образ завершен. Хотя нет, где же она? Вот, моя дорогая, клюшка для гольфа, оставленная на память со времен моих забав данным видом спорта. Вот один, возьму с собой на прогулку. Ну, а что, мы же интеллигенты, не биту же брать. Ведь всем известно, если идет парень по улице с битой на изготовку, значит, бандюган. А если также идет человек с клюшкой для гольфа, значит, приличный начитанный человек идет на свое поле для гольфа. Ну что ж, теперь-то точно образ интеллигентного металлюги завершен, можно выдвигаться наконец на улицу. Вышел за ограду, оглянулся. Так, что это за неуставные постройки на моем участке? За домом, на окраине участка, как раз почти вплотную к моей будке для мыслей о тленности бытия, стоял странного вида сарайчик примерно 3 на 4 метра размером, высотой 1,3 метра. Причем стоял он непонятно, как раз на месте моего забора. То есть не то, что он упал сверху на мой забор, а будто забор кто-то срезал и вместо него встроил эту сараюшку. Или забор вообще не срезали, а просто встроили часть пространства с этим зданием. Не знаю, походу, те самые и номеровые постройки. Ну что ж, пойдем посмотрим. Подходя к пришельцу, я не заметил особых отличий от наших сараев. Ну правда, у нас у многих такого типа здания были построены под разный скарб, разве что наши были высотой немного поменьше. Подошел, подергал за ручку двери, закрыто. Попробовал заглянуть в небольшое окно справа от двери. Вдруг, прямо передо мной, только с обратной стороны стекла, буквально сантиметров 15 от моего лица, возникла чья-то морда. Млять, как хорошо, что я под успокоительным, и то малость струхнул, а иначе, наверное, отложил бы кирпичей, как маленький кирпичный заводик. Это существо определенно было человеком, раньше, а теперь, как понимаю, это тот самый зомби, первый встреченный мною. Ну, привет, Красавчик. У красавчика были волосы примерно до плеч, свисающие сосульками, непропорционально большие зубы, торчащие изо рта. Наверное, он и рот-то толком закрыть не мог. Кожа лица была бледноватая, с пигментными пятнами. Глаза мутные, но он меня видел, так как, после того, как мы оба отошли от удивления, возникшего благодаря данной встрече, он вытянул руки в мою сторону. Я отпрянул назад, возник звон разбитого стекла. Зомбарь не обратил никакого внимания на осколки, впившиеся в его вытянутые руки. Отбежав от места обитания моего первого инопланетного знакомого, я стал наблюдать, как тот пытается вылезти в окно, не сводя с меня взгляда. Но он зацепился своими обносками за осколки оконной рамы и торчащие гвозди, благодаря этому пока не мог вылезти. Так, а чего я стою? Ведь это мой шанс вспомнить, как играть в гольф. Быстро подбежав к вражине, я размахнулся и ударил. Да, без ложной скромности можно сказать, что это мой самый лучший удар в карьере гольфиста. Голова лопнула, забрызгав внутренностями стенку сарая. Ну, блин, чистить потом. Это я такой сильный, или зомби не сильно качественные пошли, надо проверять. В любом случае, надо думать, что потом делать с этим телом. Ведь лето, скоро начнет пахнуть. Вернусь с прогулки, подумаю. Заглянув в окно через плечо поникшего не товарища, не заметил там ничего существенного. Несколько видов садового инвентаря, несколько пустых корзин и, в принципе, все, пусто. Ладно, пора двигать дальше. Я развернулся и пошел на выход с садового участка. О, надо проверить свою теорию. Здоровье, мана. Посреди экрана появились две полоски. Красная, с цифрами 100-100, и синяя, 11-80. Вот, мана все же восстанавливается. Но обзору данная информация, конечно, мешает. Попробуем. Мысленно представил, что полоски будут показываться слева вверху экрана. Получилось. А теперь немного снизим ее прозрачность, чтобы было видно, но и не мешало взгляду. Вот, теперь лучше. Кстати, а что с прокачкой? Я же изничтожил этого тухляка, а бонусов никаких нет. Хочу видеть всю информацию по урону и уровню. Посреди экрана возникла простыня текста. Нанесено критического урона 110 ед. Зомби 1 уровня убит. Получено опыта 10. Вы достигли уровня 2. Получено характеристик 1. Получено очков жизни 20. Получена способность чувства направления 1 уровня. Вы всегда знаете, в какой стороне расположен ваш кокон. Поздравляем, вы убили своего первого врага. Вашему первому оружию присвоен ранг личный артефакт. Берегите его. Свойство, самовосстанавливающийся, 10 единиц в 1 час, модификатор силы 1.5 при ударе. Возможно, модернизация на специализированном станке специализированным мастером. При прекращении контакта с собственником, через 5 секунд переходит в режим ожидания. Недоступен для использования другими игроками, кроме исключительных случаев. Внимание! Берегите свой артефакт. В случае утери, второго шанса получить его не будет. Интересно, а если бы я не подумал о плюшках, так бы и ходил в неведении, что поднялся в уровне. Оставим эту панельку с сообщениями, но также сделаем полупрозрачными буквы, пусть внизу слева показывается, меньшим шрифтом. Так, характеристику в интеллект. Силы удара пока достаточно, маны особо не нужно. А вот лучше понимать систему хотелось бы. Насчет способности, реально стал чувствовать, в какой стороне кокон. Прям внутренний компас. Последнее, что осталось проверить, мой личный артефакт. Визуально ничего не изменилось. Разве что появилась шкала прочности, 997-1000. Крепкая штуковина, прям как кокон. А вот голова у моей первой жертвы все же крепенькой была, вон, 3 единицы прочности сняло. Откинул от себя на метр, через 5 секунд клюшка стала полупрозрачной. Вот что значит режим ожидания. Подошел, прикоснулся. Клюшка снова вернулась в наш мир и стала материальной. Магия. Все же хорошо, что взял с собой клюшку, а не, например, полено. Мысленно посочувствовал продавцам секс-шопов, которых катаклизм застал на рабочих местах и которым пришлось отбиваться от зомбарей подручными средствами больших размеров. Розовый огромный дилдо в качестве артефакта так себе вариант. Хватит прохлаждаться. Первым делом решил проведать соседку, бабу Олю. Жила в соседнем доме, бабушка лет 80. Хороший человек, как говорится, дружили домами. Часто меня подкармливала овощами с грядок. Я-то не садовод, так и не сподобился разбить огород. Ну а им-то что с дедом? Много надо, что ли? Родственники живут где-то на Дальнем Востоке, приезжают редко, а урожай нужно кому-то отдавать, чтобы не гнил. Ну вот я и стал основным потребителем их огорода. Помогая то деньгами, от которых они всячески пытались отказывались, то физическим трудом. Подошел к старенькому, но пока крепкому дому, хотя уже видно было, что начал тот подуставать. Ведь поддерживать дом довольно сложно и молодым, а уж старым людям тем более. Постучался в дверь. «Баполь, вы дома?» Через полминуты послышались шаркающие шаги и голос. «Володик, ты, что ли?» «Я, Баполь, открывайте». Послышался звук отодвигаемого шпингалета. «Мдя, так себе защита. Чисто формальная». «Да, милый, что хотел?» «Хочешь, редиски надергаю?» «Как раз поспела». «Какая редиска?» «Баполь, вы что, ничего не знаете?» «Что, Володя, ты не пугай старую». «Так, минуту. Вы слова читали перед глазами?» «Способности, характеристики и все такое?» «Какие слова?» «Не было никаких слов, мухи какие-то перед глазами летают, но это, наверное, давление. Я уже таблеточку приняла, скоро пройдет». «Стоп, бабуль, сконцентрируйтесь. Попробуйте захотеть увидеть буквы перед глазами». «Милый, ты чего? Какие буквы перед глазами? Дай лобик потрогаю. Может тебе скорую вызвать? Нет времени объяснять». «Пожалуйста, Баполь, поверьте и попробуйте». «Ладно, окаянный, попробую». Прошло полминуты напряженного ожидания. «Ох, ебушки-воробушки, свят-свят-свят». Начала креститься старая женщина. «Все хорошо, Баполь, не переживайте, попробуйте разобраться в написанном. Я к вам позже зайду». «А дед Митя где?» «Да за бутылкой побежал со сранья в хазмак наш, минут 30 как», ответила баба Оля. Судя по ее отсутствующему лицу, она все же начала читать приветствие системы. «Да какая бутылка? Там же опасно. Млять. Так, я за ним. А вы пока закройтесь. Лучше еще дверь изнутри подоприте от греха. И сидите тихо. Чего бояться-то, Володь? Кому мы нужны-то? У нас и денег нет. Да кому нужны теперь ваши деньги? Сожрут вас тут, если тихо сидеть не будете», сказал я ей, уже удаляясь от крыльца. «Эх, может все же вызвать скорую?» Услышал я причитание бабки, но дверь она все же закрыла. До хазмага метров 700. Открылся 20 минут назад. Ходу до него 15 минут не спеша, даже для пожилого человека. Получается, при хорошем раскладе, дед уже должен быть на полпути обратно. О плохих раскладах думать не хотелось. Было огромное желание бежать, но в нынешнее время как никогда актуальна фраза «тише едешь, дальше будешь». Причем тише, в смысле незаметней. Я свернул с основной дороги и стал двигаться вдоль заборов, пригибаясь. Деревня претерпела все же существенные изменения. То тут, то там стояли разномастные здания. Как понимаю, слияние планет произошло по принципу город к городу, деревня к деревне, так как на горизонте не было видно высоток, свойственных городам. В некоторых иноземных домах сквозь окна я видел силуэты людей. Хотя, вряд ли там люди. Зомби, скорее всего. Некоторые двери были открыты. А вот это нехорошо. Видимо, пришельцы пошли гулять по деревне. Стоит утроить бдительность. Деда по пути все не было. И это было совсем отвратительно. Даже если он гусиным шагом шел от магазина, мы уже должны были встретиться. И вот я завернул за угол дома, за которым должен увидеть этот хазмак. И увиденная картина мне совсем не понравилась. Я увидел деда Митю. Он лежал в паре метров от входа в здание. Но не это было самое плохое. Около него стоял на карачках зомби и, наклонив свою башку к животу деда, жрал его внутренности. Да уж, ситуация так себе. Хорошо, что я под успокоительным. Иначе бы точно блеванул. «Прости, дед Митя, не успел я, но отомщу за тебя». Вдруг зомби замер, приподнял лицо к небу, рыкнул и снова наклонился жрать. Причем, в момент рычания он изменился, не сильно, но заметно. Мышцы стали рельефнее, черты лица заостроились, клыки вылезли еще больше, когти стали длиннее. Да и цветом он стал как-то серее, уже намного меньше стал похож на человека, став похожим на какого-то перекоченного горлума. Ну вот, увидел, как прокачиваются зомби. И не скажу, что мне сие действо понравилось, но выхода нет, пока еще у меня есть шанс его завалить. Но, чую, если буду убегать от опасностей, в конце концов, они меня догонят. Ну что ж, пора. Ты зашел не в тот район, парниша, значок защиты авторского права, гопник с соседнего района, сказал я, выходя из-за угла и помахивая своим артефактом. Зомбарь отвлекся от своей трапезы, приподнял свое лицо, зарычал и, резко подскочив, метнулся в мою сторону. Ох ты ж блин, а это трезвый. Я поднял клюшку, дождался, когда это убожество преодолеет разделявшие нас расстояние и встретил его своим ставшим уже коронным боковым ударом. Тут правда ваншотнуть не получилось. Клюшка красиво ударила врага по нижней челюсти, свернув ее на бок и сбив того с ног. Но, вроде бы, особого урона не нанесла. Тот подскочил, дернулся в мою сторону, получив второй раз, но уже по телу, в район локтя. Послышался хруст, и его левая рука повисла плетью. Перелом. Уже лучше. Но и тут он не пресек своих попыток полакомиться комиссарским телом. Снова рыпнулся на меня. Времени на замах уже не оставалось. Я пнул его прямым ударом своего берца в живот. Точнее, попытался пнуть. Своей правой, неповрежденной рукой он отмахнулся от моего ботинка, разорвав когтями носок берца до металлической вставки. Хрена се, Эдвард, руки-ножницы. Кое-как удержав равновесие, я одним прыжком смог отпрыгнуть с места метра на два в сторону. Никогда не замечал в себе такого мастерства. Вот что адреналин животворящий делает. По-моему, даже зомбарь удивился, замерев на полсекунды, что позволило мне как следует размахнуться и вбить ему своей клюшкой точно в висок. Хитшот. Противник завалился вперед. Что там в логах? Нанесено урона 40. Нанесено урона 85. Зомби 2 уровня убит. Получено опыта 12. А не, все же первым ударом тоже неплохо ему снял. Но на третий уровень опыта не хватило. Так и остался на втором. Шкала уровня. Появись. О, круто. Я стал прям разбираться, что тут и как работает. Не зря на втором уровне интеллект добавил. Так, для достижения 3 уровня всего необходимо получить 15 опыта. После убийства второуровневого зомби мне осталось заработать еще 3 единицы опыта. Это радует, пока качаться не так сложно. Хотя ботинок жалко. Да и что значит, не так сложно? С первым противником мне, можно сказать, повезло, от того, что тот застрял в окне. Благодаря этому клюшка стала артефактом. А второй, скорее всего, оттяпал бы мне пару пальцев на ноге, если бы вместо берцев были те сандалии. Так что, ни хрена не просто, учитывая, что в деревне тут полно стариков. У них даже с пониманием текущей обстановки сложно дело обстоит. Все, хватит. Пойду деда проверю. Хотя, даже издалека понятно, что не жилец. Я подошел, встал от него в полуметре, наклонив голову в качестве жеста прощания. Эх, прости, дед Митя, я правда хотел помочь, но банально не успел. Водка тебя все же сгубила. Правда, не так, как предполагалось. Внезапно голова деда дернулась, и тот уставился на меня белесыми глазами. Мать моя женщина. В очередной раз я поблагодарил сам себя, что перед выходом закинулся препаратами. Иначе уже второй раз случился бы конфуз. Дед зарычал и стал подниматься. Да вашу ж машу. Это что, реально как в кино? Укусил тебя зомбарь, и все? Привет? Не, я так точно не играю. А дед в тот момент времени зря не терял и уже поднялся, вывалив из разорванного брюха свои оставшиеся потроха. Фу, млин, ну как так-то, а? Я приподнял клюшку, размахнулся и впечатал ее в голову новоиспеченному ходячему мертвецу. Ваншот, нанесено критического урона, 110 ед. Зомби 1 уровня убит. Получено опыта, 10. Вы достигли уровня, 3. Получено характеристик, 1. Получено очков жизни, 20. А способность не дали, обидно. Так, сейчас, наверное, стоит вкачать ловкость. А то как-то слишком уж второуровневый зомбарь был резвый. Еле поспевал за ним. Вкинул единичку. Попробовал подпрыгнуть. Ну не знаю, особо различий не заметил. Хотя, в принципе, что от единицы случится-то? Ладно, пойду зайду в магазин, раз дошел сюда, помародерю немного. Снаружи на двери замка не было, но она была закрыта изнутри. Видимо, продавщица, дородная злобная баба лет 45, была уже на месте. Постучался. Кто там? Закрыто. У нас учет, раздался изнутри зычный голос. Тетя Тань, это Владимир Кузнецов с соседней улицы. Откройте, пожалуйста, мне продуктами надо запастись. Немного совсем, на первое время. Сами знаете, наверное, конец света наступил. Да знаю я, чай читать умею. Деньги давай в форточку слева от двери и говори, что хочешь. Но учти, цены с сегодня возросли в 5 раз. Да какие деньги, вы что, зачем теперь вам эти бумажки? Не твое дело. Деньги есть? Нет, вали откуда шел. У меня тут двери железные, не подступишься. Нет у меня с собой ничего. Я за дедом Митей шел, спасти его хотел, вздохнув, сказал я. Да видела я в окно, «Как ты спас его своей палкой?» — хмыкнула продавщица. «Да это уже не он был, а мертвец ходячий». Попытался оправдаться я. «Некогда мне с тобой лясы точить. Брать что будешь?» «Нет, ну тогда проваливай, не задерживай очередь», — услышал я из-за двери. «Ух-ха-ха, счастливая женщина». Весь кипя внутри, отвернулся от двери. «Вот елки-палки, зомби не смогли вывести из себя, а эта хабалка сумела несколькими предложениями. Талант». Проходя мимо второуровневого трупа, я решил выплеснуть свой накопленный гнев и со всей дури пнул того металлическим носком в бочину. Того на полметра откатило в сторону. И на том месте, где он лежал, я увидел белую коробочку, где-то 10×10 см. Да ладно, неужели лут, а у деда тоже такой есть? Я подошел, аккуратно перевернул дважды мертвого дедушку и нашел под ним аналогичную коробочку. Понятно, и правда лут, надо будет посмотреть и в своем первом фраге. Ладно, пора возвращаться к Баполе, рассказать ей про деда. Эх, грусть, печаль все же. Возвращался назад я так же, как и шел до магазина, мелкими перебежками вдоль забора. Ну его нахрен, так безопасней. Но уже подходя к Баполиному дому, я вдруг услышал оттуда дикий крик и увидел открытую дверь. Ну твою ж мать, наплевав на всю осторожность, я рванулся вперед, за пару секунд домчав до двери, заглянул в нее и увидел зомби, дерущего глотку Баполи, из которой хлестала кровь. Я вскинул вверх свой артефакт, размахнулся и со всей силы припечатал прямо в затылок твари. Та меня даже не заметила, целиком и полностью поглощенная своим отвратным делом. Убил с одного удара. А толку-то? Баполю не спасти, с такими ранами не живут. Опоздал буквально на минуту. Ну как так-то? Ладно, ни хрен рефлексировать. Если обожду еще некоторое время, старушка восстанет и придется снова убивать. Лучше не доводить до этого. Прошел на кухню, взял на кухне узкий длинный нож, подошел к бабушке и вонзил его в глаз, пробив мозг. Ну а что еще делать? Спасти-то уже не смогу. Зомбарей становится все больше, надо самому прокачиваться. Да про дом не забывать, раз он будет моей основной силой. Забрав с трупов еще два коробки лута, поперся домой, решать, как быть дальше. Глава 4. С весьма отвратительным настроением я вернулся к себе в имение. Затащил все еще стоящие там кресло-качалку с веранды в комнату. Поставил около окна и сел в него. Незачем отсвечивать снаружи, пока такая херня творится. Все, теперь Чапай думать будет. Так, что мы имеем? Зомби. Злобные, опасные твари. Судя по всему, прокачиваются, как и люди. И это плохо, прям отвратительно. Судя по всему, наибольший урон им наносит удар в голову. Даже удар в челюсть нанес неплохой урон. А вот удары по телу бессмысленны. От перелома руки тот даже не почесался. Уже молчу про деда Митю, который восстал без части внутренностей. В общем, быстрее и надежнее всего уничтожать выстрелами в голову. Эх, почему я вместо гольфа не был увлечен, например, охотой? Был бы у меня сейчас самовосстанавливающийся личный артефакт по типу сайги. Тут бы я и развернулся. Хотя не факт, что патроны бы восстанавливались, но все равно. Ладно, что мечтать о несбыточном. Буду сносить головы клюшкой. Дальше, какие у меня вообще мысли о дальнейшей жизни? Тут есть несколько вариантов события. Первый вариант. Правительство сможет справиться с этой напастью. Все-таки, у государства в подчинении армия, военные и т.д. Это самый оптимистичный вариант развития ситуации, но я почему-то сомневаюсь в его реализации, даже не в связи с тем, что не верю в наше правительство. Я вообще ни в каком мировом правительстве не уверен, ведь как-никак это необычный противник, более выносливый и сильный, даже судя по тому второуровневому зомби, а вторым уровнем они вряд ли ограничатся, да и достаточно ему укусить или поранить кого-то, и все, привет, новый зомбобрат. Второй вариант, тотальная анархия, когда каждый человек сам за себя. Ну и, как мне кажется, в конце концов человечество вообще вымрет, и будут на планете гулять только зомби. Это самый плохой вариант события, но в него верится даже больше, чем в первый. Ведь, как говорится, человек человеку, волк, а зомби-зомби – зомби. Третий вариант, в который я более всего верю – разделение всех государств на более мелкие квазигосударства, часто откровенно бандитские. Данные новообразования будут отвечать только за ту землю, которую смогут удержать. Начнутся постоянные войны между жителями. Скорее всего, в городах уже начался раздел имущества. Хорошо все же, что я переехал из Москвы. Там наверняка сейчас жарко. Ну что ж, пока нет другой информации, приму вариант 3 как имеющий место быть. Кем я себя вижу в будущем? Черт, а разве у меня есть выход? У меня мало шансов быть полезным какому-нибудь новоявленному князьку. Класс у меня весьма сомнительный. Значит что? Значит меня в лучшем случае будут использовать как кого? Судя по всему, как какую-нибудь гостиницу. Поселят навсегда в кокон и буду там лежать, увеличивая количество комнат в своем доме. Хочу ли я этого? Вряд ли. Я в принципе никогда не любил кому-то подчиняться. Да и нахрена мне много людей в моем доме. Не люблю я их. В общем, надо развиваться самодостаточно. То есть, чтобы сам ни от кого не зависел. Но, в то же время, чтобы отсутствовали желающие поживиться у меня на фазенде. А для этого надо иметь возможность обороняться. Сейчас меня можно взять голыми руками. Вон, у того зомби почти получилось. Берц мне подрал, зараза серая. Начнем с... Сколько там времени? Всего лишь полдень, а столько всего произошло. Пожрать бы, а то уже почти сутки не жрамши. Я поднялся, прошел на кухню, крутанул ручку плитки на включение. Огонек, оповещающий о начале работы, остался безмолвен к моим потугам. Блин, свет, походу, все. Ну ничего, эту неприятность мы переживем. В деревне у нас такое часто. Достал стоящую под столом газовую китайскую печку, заправил газом из находящегося тут же баллона. Щелкнул, пару секунд полюбовался на возникшее голубое пламя. Налил в чайник воды из 20-литровой канистры, вскипятил. Готовить не хотелось, поэтому запарил пачку китайской лапши, ящик которой у меня постоянно имелся. Да, вредно, но когда лень готовить, милое дело, а в нынешней ситуации вообще бесценная вещь. Все, покушал. Хорошо, ну что, пора выдвигаться. Начну, пожалуй, с моего первого фрага. Как он там, дурень безголовый, сторожит, надеюсь, мою коробочку с лутом. Вот достану ее, и начну проверять, чем же система меня одарила. Я все же надеюсь на пулемет с бесконечным боезапасом. Взяв по пути топор, направился к иноземному сараю. Дружочек, пирожочек на месте. Висит, наполовину высунувшись из окна. Ну пусть пока повисит. Подошел к двери, еще раз подергал на себя. Не поддается. Ладно, топорик для этого и брался. Посмотрел на дверь. Так, а замок-то где? А нет его. И как быть, неужто зомбарь как-то закрылся на засов изнутри? И что мне теперь, всю дверь разносить, как в сиянии, а потом с безумным взглядом заглядывать в щель Хери и Сьохны? Ну и хрень в голову лезет. Ладно, приступим. Размахнулся и со всей дури влупил топором по двери, после чего вместе с топором провалился вперед. Дверь была не заперта и открывалась вовнутрь. Походу мне голова нужна только для того, чтобы в нее есть, подумал я, вставая с пола. Хорошо хоть, в падении не отрубил себе ничего важного, и неважного тоже не отрубил. Подошел к поверженному врагу, кое-как втащил его внутрь. А вот и потерянный лут. О, а коробочка-то цветом другая, синяя. Готов поспорить, что она дороже, чем белая. Наверное, также в качестве бонуса от первого убийства. Все, можно идти в дом и заняться самым приятным. Разгребанием честно заработанного добра. Вернулся, положил на пол 4 белые и 1 синюю коробку. Сел рядом, начал разглядывать, гипнотизируя. Простая коробка с добычей, возникла надпись над белой коробкой. Вот оно что, а синяя, редкая коробка с добычей. С какой бы начать, редкую, пожалуй, оставлю на десерт. А белые можно в любой очередности открывать. Первое, открываем. В момент открытия белый материал, из которого был сделана коробченка, мигнул и пропал. А на месте лута появился маленький бутылек с синей жидкостью. Интересно, малое зелье маны восстанавливает 10 от максимума маны. Хорошая вещь, пригодится, правда пока не знаю, зачем. Боевых заклинаний, требующих ману, у меня все еще нет. Но, как говорится, запас карман не тянет. Вторая коробка, простой нож, прочность 10-10. Потрогал лезвие, заточка отличная. Как оружие, конечно, так себе. Попробуй подойди настолько близко к зомби, чтобы затыкать его этим рыжиком. Но в качестве хозяйственного предмета подойдет. Третья коробка. Малое зелье здоровья. Восстанавливает 10 максимума здоровья. Тоже полезная вещь. И последняя из белых. Железный брусок. Материал для крафта. Вес 10 кг. О, а это вот полезно. Хоть я и не крафтер, но, как мне кажется, могу использовать при улучшении своего жилища.